Глава 10. Я подобрался к бараку. Теперь до него было около 20 метров. Его черный силуэт высился на фоне поселка и перегораживал желтый свет фонаря сторожевой вышки, на которой маячил пулеметчик. Я замедлил шаги. Дыхание будто само собой стало редким и тихим. Нельзя шуметь, нельзя выдать себя. Моя ошибка могла не только стоить жизни, а и погубить остальных моих людей. Стиснул в руке нож. Мир вокруг расплылся, будто кто-то стер все детали, и передо мной остался только силуэт автоматчика, который охранял вход в барак. Он затушил сигарету, втоптал окурок ботинком в грязь и неспешно прошагал туда-сюда, лениво глядя по сторонам. Но пока что не переводил взгляд туда, где я притаился за черными колючими елями. Часовой дошел до невидимой точки, развернулся и пошел в противоположную от меня сторону, разминая ноги. Еще несколько шагов в никуда, и он вернется обратно. Пора. Я рванул на него, как спринтер, прямо с места. Но под ногой предательски хрустнула сухая шишка. Автоматчик резко обернулся, но среагировать не успел. Лишь успели расшириться от удивления глаза, когда в горло ему вонзился клинок, чуть серебрившийся в лунном свете. Сталь с тихим всхлипом вспорола гортань. Я вложил в удар всю силу, всю резкость, всю инерцию тела. Лезвие вошло до конца, так что рукоять ударилась о его горло. Только тогда моя рука затормозила, только тогда нож остановился. И сразу, почти одновременно, резкий поворот кисти, хруст, бульканье и клинок, провернувшись, разворотил напрочь шею. Автоматчик даже не успел моргнуть. Замер с потерянными глазами, раскрытым ртом, а с губ срывалась розовая пена. Кровавые пузыри стекали по его шее. Казалось, он так удивился собственной смерти, что забыл упасть. Я подхватил его за плечи, повалил и потащил за барак, скрывая тело от света фонаря. Сорвал с трупа автомат, пошарил по карманам. Нашел ключи в связке и зажигалку. Ключей было два, разные. Какой-то из них должен был подойти к бараку, к тому самому, где совсем недавно томилась наша группа, а теперь, возможно, держали кого-то еще. Я спрятал находку в карман и еще кое-что заметил. На поясе у автоматчика висели две гранаты. Достал их, сунул в куртку, почувствовав тяжесть в карманах. Противопехотные. Пригнувшись, избегая желтых пятен света от фонаря, я пробрался, наконец, к двери. Сунул один ключ в замок. Тот вроде бы и вошел, но механизм не провернулся. Тогда я, быстро, не мешкая, попробовал второй. Щелк, хвостовик зацепил, и весь засов с натугой сдвинулся. Дверь подалась. Я распахнул ее. Внутри темнота. Ночной свет еле-еле протиснулся через проем, полосой лег на пол. Я чиркнул зажигалкой, которую забрал у убитого, вспыхнул тусклый огонек, и я увидел ту же обстановку. Нары, стены, все то же. Ничего не изменилось. И никого. Я даже опешил. По спине пробежал холодок, будто кто-то пальцем коснулся волос на затылке. Почему здесь пусто? Мысль мелькнула — ловушка. Но нет. Я пригляделся и в дальнем углу разглядел все-таки одного лежащего человека. Несомненно, это был именно человек. В неясном и подергивающемся свете очерчивались голова, руки, ноги. Телосложение не крупное, даже изящное. Грудь вся перевязана прямо поверх черного камуфляжа, поверх тактической одежды. Стянута наспех грубо бинтами, уже пропитавшимися кровью, заметными и во тьме буро-красными пятнами. Топорная работа. Очевидно, главное — человек был ранен. Я подошел ближе. Корпус зажигалки нагрелся, пламя начало жечь пальцы, но я почти не чувствовал боли. Лицо человека в тусклом свете вырисовалось ясно. Я узнал его. Наш заклятый враг. Линда открыла глаза. Она собрала в себе остатки сил и посмотрела прямо на меня. «Кто здесь?» — спросила она хрипло. Свет едва касался ее. Я держал зажигалку так, чтобы отблеск падал прямо мне на лицо. Потом вовсе погасил ее, чтобы не бахнуло у меня в пальцах. «Убейте!» — прошипела она с трудом. «Добейте! Я все равно его достану!» Я достану его, вы же знаете. Лихорадочный бред? Агония? Я вслушался в ее слова и почувствовал, что что-то не так. «Кого ты достанешь?» — спросил я тихо. Она вскинула голову, губы шевельнулись. «Макс? Яровой?» С трудом произнесла она, и в ее голосе прозвучало удивление. «Это ты?» «Говорят, ты меня искала», — сказал я, прислушиваясь к собственному голосу, чтобы он не прозвучал слишком жестко. «Да», — кивнула Линда. Я снова чиркнул зажигалкой. Попытался наспех осмотреть комендантшу этой то ли базы, а то ли тюрьмы. Огонь дрогнул, и в тусклом свете проступила страшная рана. Вся ее грудь была рассечена. Бинты пропитались, и, судя по этим кровавым следам, рана длинная и глубокая. С такой не выживают. Но, тем не менее, она лежит здесь и все еще разговаривает. «Зачем?» — спросил я. «Ты пришел все-таки», — сказала она глухо. «Я умираю, но я хотела помочь». Времени удивляться уже не было, но я все-таки почувствовал, что на секунду меня словно приморозило. «Что? Кто тебя так?» — выдохнул я. «Новейшие образцы бойцов», — прошептала Линда. «Инженер их называет дирижерами». Я нахмурился. «Как того монстра Артура Савченко?» «Да», — выдохнула она. «Сколько их? Одного мы убили, там, в лесу, с мечом». «Я убила другого», — сказала Линда. «Стрелка. Вы убили самурая. Еще остался боксер». «Боксер? Какой еще боксер?» — удивился я. «Это его прозвище и специализация. Он непревзойден в рукопашном бою». «Черт!» — выдохнул я. «Он где-то рядом?» «Вы наткнулись на самурая», — продолжила Линда, словно не слышала моего вопроса. «Потому что он быстрее всех. Боксер тяжеловесный, но с ним лучше вообще не встречаться. Он голыми руками кирпичи разламывает в крошку. Стреляйте ему сразу в лоб, иначе любое другое повреждение ему нипочем». «Даже в сердце?» — уточнил я. «Если выпустите туда автоматную очередь, то, может, и остановите», — сказала она тихо. «Какое-то время они живут без сердца. Недолго, конечно, но этого хватает, чтобы уничтожить целый взвод голыми руками». Голос ее прозвучал зловеще, почти безжизненно, словно у бестелесного призрака, не знающего ни времени, ни света, ни тьмы. «Нет, я не хочу вас напугать», — добавила Линда. «Тебя и твоих людей. Надеюсь, они еще живы. Я просто предупреждаю, я хотела вам помочь, честно. И вот поплатилась. Немножко не рассчитала, переоценила себя и недооценила чертовых дирижеров. Они оказались быстрее, чем я могла подумать. Быстрее, чем кто-либо мог. И меня заштопали и бросили умирать. Хотя я уже должна быть мертва». Паузы между ее словами выходили все длиннее. «Почему? Почему ты пошла против своих?» «Месть», — прошептала она. «Я тебе доверяю. Только тебе». «И что я должен сделать?» — спросил я. «Выжить», — сказала она. «Выжить. Этого гада только ты можешь прикончить. Помоги своей группе выжить сначала и достань». Собравшись силами и сделав мучительный вдох, она проговорила четко. «Достань инженера!» Линда слабо улыбнулась. Мертвенная бледность тронула ее губы. Скулы казались заостренными, как будто жизненные силы покидали ее с каждым словом. «Я хотела вытащить вас», — проговорила она с усилием. «Но вышла осечка, поверь. Но ты, я верю, ты справишься. Таких больше нет. Убей боксера и...» «Сколько охранников в лагере?» — — спросил я. «Человек 10», — ответила она. «Скоро пересменка». Я будто бы против воли поднял брови. Такими дикими казались эти рутинные детали тайного лесного полигона для супербойцов. «Вы тут что, вахтами работаете?» «Типа того. Инженер еще не прислал новых. Старая смена уехала. Это твой шанс». «Где оружие?» — спросил я. «Оружейная комната в том дальнем домике», — сказала Линда и кивнула в сторону, будто сквозь стену. «Ключ у старшего наряда. У него камуфляж зеленый, остальные — черные». «Легко сказать». «Я смотрю, ты уже добыл один автомат», — пробормотала она. «Молодец. Но торопись, Макс. Часового обнаружат. Обход каждые полчаса. Проверка постов. У тебя мало времени». «Понял», — сказал я. «Но как мне достать инженера? Его же тут нет, да?» «Слушай и запоминай», — прошептала Линда. «Лучше бы записать, конечно». Я в ответ горько рассмеялся. Ну, явно не с тетрадкой и ручкой я ломился сюда. «У меня память как компьютер», — сказал я. «Я всегда пишу на подкорку мозга». Она начала рассказывать. Я вбирал слова как губка. Глаза сузились, челюсти сжимались, будто я хотел рвать врага собственными зубами. Она говорила о той твари, что погубила столько жизней. О той твари, из-за которой я здесь. О той твари, что убила Костю, Ворона, Ольгу и собиралась убить остальных. Что едва не добралась до Коли Шульгина. И теперь я знал, кто он. Теперь я знал, где его искать. Кровь в жилах кипела от желания раздавить его. Но сейчас под прицелом оказываюсь я, а не он. Мое положение шаткое. Главное — выжить. «Выживи, Макс!» Эти слова Линды звенели в мозгу эхом. Она улыбнулась, и в улыбке была странная грусть. «Жаль, я не увижу его лица, когда ты к нему придешь», — пробормотала она. Бледная улыбка приклеилась к ее лицу навсегда. Только рассказав мне все, Линда испустила дух. Я тихо вышел из барака, прижался к косяку, пригнулся и нырнул в тень, стараясь слиться с ночью и уйти из-под бледного света месяца. В ту же секунду, по закону подлости, к строению вырулил расчет охраны. Они всполошились, увидев, что у двери нет часового. Я взял их на мушку и понял, что вот сейчас они найдут труп и поднимут тревогу. Они начали обходить строение по периметру, проверяя темные закутки. Я не стал дожидаться, когда они обнаружат тело. Нажал на спуск. Первая очередь была пристрелочной и прошла мимо. Бойцы рухнули, вжавшись в землю, вцепившись в автоматы, пытаясь понять, откуда стреляют. Вторая очередь прошила тех, кто лежал. Выстрелы грохотом разнеслись по лагерю и эхом отразились от гор. Назад пути не было. Я выдал себя. Я рванул вперед, сокращая дистанцию, и тянулся к укрытию в чащобе. Сзади уже палили. Земля вздрагивала от выстрелов. На вышке зажегся прожектор. Его желтый хищный глаз прорезал тьму и скользнул по земле, как лезвие. Прожектор чиркнул по моим ногам, поймал фокус и заставил меня прыгнуть, вжаться в землю и притаиться. Прозвучала очередь. Сверху просвистели пули. Пулеметная очередь с вышки взорвала почву за моей головой. Земля брызнула песком. Я прижался плотнее, чувствуя, как в груди стучит адреналин. «Твою мать!» Выругался я, когда очередной трассер просвистел над головой и расстрелял тот клочок земли, где еще мгновение назад лежал я. Отполз подальше, но крики уже доносились сзади. Из домов выскакивали охранники с фонарями в руках, свет резал темный простор. Я дополз до поваленного дерева у кромки леса, нырнул под ствол, тяжело вдохнул и выглянул. Автомат в руках грохнул короткой очередью и уложил еще пару человек, тех, кто потерял бдительность и ринулся за мной. Магазин был уже почти пустой, и я снова нырнул в траву, прижавшись к шершавой коре. Ствол дерева плевался щепой от разрывов пуль, и от этого жужжания в ушах все казалось ближе, громче, как будто мир сократился до небольшого пятачка вокруг меня. Я переполз в сторону, чтобы сменить позицию. Чуть выглянул из-за веток, и вдруг раздался оглушительный взрыв. Там, где только что я лежал, рванула граната. Меня накрыло. В рот набилась земля, дыхание перехватило, голова звенела от удара волной. Я не понимал, сначала зацепили ли осколки, но хватило и того, что взрыв придавил, ударил словно мощной струей холодного воздуха. Автомат выпал из рук, все замедлилось. Я потянулся рукой, шаря по земле. Где, черт возьми, автомат? Я искал и искал, но поднять оружие не успел. Бам! Почувствовал что-то твердое сверху. Я не видел, кто нанес удар, а лишь ощутил тяжелый приклад на своем затылке. Свет погас. Голова гудела и трещала, как перегревшийся чугунный котел. Я с трудом разлепил веки. Спину холодила сырость твердого пола. Руки за спиной сцеплены железными браслетами. Пальцами я нащупал цепочку между стальными кольцами, в голове мелькнуло наручники. Полумрак помещения давил затхлостью. Под потолком горела единственная тусклая лампочка, словно умирающий светлячок. Я попробовал пошевелиться, с облегчением выдохнул, когда почувствовал, что руки и ноги не повреждены. Напряг живот, грудь, плечи, поводил головой. Фух, цел, цел, твою мать, но, похоже, меня взяли. «Очнулся, Макс!» Раздался где-то надо мной до боли знакомый голос. «Как же тебя так угораздило! А я на тебя рассчитывал. Думал, освободишь меня?» Я повернул голову на этот голос. Надо мной навис знакомый силуэт. Неказистый мужичок хлипкого телосложения. Он потянул меня за плечи, помог приподняться. Голова закружилась, и мир снова поплыл. А в пересохшем горле и на языке вкус железа. «Ну что?» «Не узнал, что ли?» — спросил меня второй узник. «Отойди к свету. Лицо не вижу», — сказал я. Он шагнул ближе к тусклой лампочке. Но я и без этого уже знал, кто передо мной. Серый. Серега Кошкин. Мой ФСБшный куратор. Тот самый, что организовывал ловлю инженера на живца. И этим живцом был я. Только ловушка не сработала. Хищник проглотил наживку и утащил в свое логово. А где в тот момент был он? «Честно говоря, я думал, ты сдох», — сказал я. «А ты не рад меня видеть, я смотрю?» — улыбнулся Серый. «Ты провалил операцию», — сказал я. «Тот фургон с обезьянкой, с наклейкой у бара. В нем были люди инженера». «Знаю», — кивнул Серый. «Сам видишь, я тоже узник». Он провел руками по своим бедрам, по животу, показывая, в каких лохмотьях теперь сидит. «Инженер взял меня и мою группу», — сказал Серый. «В тот самый вечер. Захватили фургон, взяли тебя, Ольгу, и прихватили пару гражданских. Байкера с его тёлкой. Кстати, где они?» «Они мертвы», — сказал я. «Ясно. Примерно знаю, что здесь происходит», — тихо сказал Серый. «Со мной сидели еще люди. Они рассказали, что тут творится». Я огляделся. Это был барак, но не тот, в котором томилась наша группа и в котором умерла Линда. Он был близнец тому бараку, похожий внешне. Тот же сруб из старых бревен, похожие нары. «Ну так что?» — сказал я. «Нас кто-нибудь будет вытаскивать из этой херни? Ты же сотрудник ФСБ. Твоя-то пропажа не может оставаться незамеченной». Серый вздохнул, и в этом вздохе слышалась безысходность. «В том-то и дело», — проговорил он. «Операция была под строжайшим секретом. В курсе были только Черненко, я и еще пару человек. Никому я не успел сказать о точке нашего конечного контакта. Думаю, что нас, допустим, уже ищут, но не здесь. Если меня и тебя ищут, то будут искать в городе, там, где мы исчезли». «Хреново», — выдавил я. «Что будем делать?» — спросил Серый. И в его голосе была нескрываемая надежда, что я предложу дельный план. Я задумался, вспоминал. Тот вечер, когда попал в лапы инженера. У бара. Как в прошлой жизни очень-очень давно. «Эй, Макс, ты как? Ты меня слышишь? Контуженный, что ли? Что будем делать?» — повторил Серый. «Для начала сними с меня наручники», — сказал я. «Я бы рад, Макс, но у меня нет ключа», — ответил он тихо. «Где сейчас твои люди?» Я раздумывал, тянул с ответом. Мне нужно было подумать, а мысли тянулись одна за другой нехотя, будто облепленные клеем. Стоит ли говорить ему всю правду? Помедлив, я сказал. «Моя группа в порядке. Мы раздобыли оружие. Они стоят и ждут сигнала на окраине леса». Серый кивнул, глаза его сузились, в них промелькнуло сразу и недоверие, и надежда. «Так где там они?» — спросил он. «Сразу за заброшенным складом», — сказал я. «Там есть склон и заросли березняка». «Все ясно». Серый улыбнулся, и эта секундная улыбка была хищной. Он подошел к двери барака и забарабанил кулаком. «Эй, вы, остолопы, открывайте!» — крикнул он. Я не подал виду, что это меня поразило. Ведь голос его звучал вполне уверенно, не как у пленника. И вдруг вспомнился голос, который слышал прежде. В тот момент, когда нас втащили в фургон с наклейкой обезьяны. Я не отрубился тогда под действием того снотворного полностью. И слышал голос. И вот теперь я понял, кому он принадлежал. Вот тварь! Действовать нужно было немедленно, пока не стало слишком поздно. Я внезапно вскочил и рванул вперед, ударил ногой Серого, шиб с ног, вторым ударом прибил эту гниду к полу и, не раздумывая, пнул уже по лежащей морде. Все произошло быстро, в одно мгновение Серый отключился. Он, выходит, решил обмануть меня, выпытать про группу. Никакой группы за заброшенным складом, конечно, не было, и оружия не было. Были лишь жалкие остатки моих людей с ножами и кольями, что укрылись в чаще. Совсем не с той, с противоположной стороны. Лязгнул засов отпираемой двери. Дверь распахнулась. На пороге нарисовались двое охранников с автоматами наперевес. В этот момент я уже сидел на нарах, руки за спиной, как ни в чем не бывало. Охранники вошли внутрь, с недоумением уставились на распростертое тело своего босса. «Мужики!» — хмыкнул я. «Что-то ему сплохело. Замерз, наверное. Вы бы глянули?» «Док!» — позвал один из них Серого. «Что с вами?» Они наклонились, стали его тормошить, осматривать, посветили фонариком. В это время я достал ампулу из заднего кармана штанов. С силой раздавил ее, смял, осколки стекла впились мне в ладонь. Я резал себе ладони, сжимал сильнее и сильнее, растирал, чтобы не терять драгоценные капли. Препарат смешивался с моей кровью и попадал в раны. Я чувствовал тепло, которое исходило от ладоней. Жидкость уже попала в капилляры и начала распространяться по моему телу. Я обошелся без всякого шприца, и этот эффект вышел даже сильнее, чем при инъекциях. Не знаю, с чем это связано. Возможно, мой организм просто уже научился правильно реагировать и воспринимать дозу. Или все дело в коже и мелких сосудах. Не знаю и знать не хочу. Меня окатил такой прилив силы, что показалось, будто вены наполнились огнем и железом. Руки за спиной остались в наручниках, но я почувствовал, как внутри меня что-то изменилось. Я нажал на большой палец, вминая его в сторону ладони вовнутрь. В другое время от такого давления палец бы сломался. Теперь же связки и мышцы подчинялись и держались. Сустав лишь вывернулся, не более. Хрусь! Моя кисть стала уже. Я потянул металл кольца, разрывая кожу. Теплая кровь хлынула на ладони и потекла по дощатому настилу. Боль не дошла. Вместо нее пришли ярость и ледяной расчет. Зрачки расширились, слух стал острым, зрение четким. «Что ты с ним сделал?» Голос одного из охранников рявкнул совсем близко. Он шагнул ко мне, держа автомат на ремне, но дуло на меня не направил. Он ведь думал, что я связан и безоружен. Но теперь я весь был оружие. В два прыжка я оказался рядом. Размахнулся свободной рукой и хлестнул кольцом наручников по морде охраннику. Металл звякнул, дужка врезалась в висок с хрустом. Его лицо дернулось, глаза выкатились, и он попятился, зажимая голову руками. Второй охранник успел только схватиться за автомат. Рывок, и я рядом с ним. Захват, и пальцы сомкнулись у него на шее. Хруст! Шея неестественно вывернулась в сторону. Голова опустилась так низко, что стало ясно. Больше никогда не распрямится. С тихим сипом он завалился на дощатый пол. Первый еще подергивался, пытался встать, но силы ушли. То скорее была предсмертная агония. Я забрал оба автомата, снял с одного из убитых разгрузку и надел ее на себя. Спихнул туда боекомплект, запасные магазины со второго автомата, сунул две гранаты в карман. Вооружился и растолкал Серого, надеясь, что не добил его. «Рота, подъем!» — пнул я его в бок. «Вставай, гнида!» Я прикрыл дверь, чтобы не было лишнего шума. «Не надо!» — закашлялся он. «Не стреляй!» не...» Я влепил ему кулаком в живот, приглушив громкость. «Говори тихо!» — прохрипел я. «Иначе будешь валяться рядом с этим!» Схватив окровавленными руками, я усадил его на нары. Вытащил из кармана ключ от наручников и отстегнул браслет со своей руки. Потом нацепил эти наручники Серому, сковал ему руки перед собой. «Говори, как отсюда выбраться!» — приказал я. «От этого зависит твоя жизнь!» Кошкин превратился в жалкое никчемное создание. Он заикался, глаза бегали, губы дрожали. «Если ты меня убьешь...» — проговорил он. «Инженер отправит сюда группу зачистки. Никто не выживет. Уничтожит всех, и охрану в том числе. Он не любит проигрывать. Ты его знаешь, это страшный человек. Заткнись!» — рявкнул я. «Звони ему. Говори, что все нормально. Что ты взял меня. Что я ему нужен как уникальный образец. Скажи, что я все испортил, и испытание сорвалось. Пусть он разозлится на меня и едет сюда». Серый судорожно мямлил что-то невнятное. «Ну!» — я залепил ему чувствительную оплеуху. «Он не приедет!» — пробормотал предатель. Я прищурился. «Врет ведь или нет?» «Звони!» — сказал я. «Выбора у тебя все равно нет!» Он заерзал и еще попытался оправдываться. Потом вдруг понял, что со мной этот номер не прокатит. Он заметил мои расширенные зрачки, увидел, как затвердели мышцы и изменилась походка. В его глазах рождалось понимание. Я принял препарат. Он увидел во мне машину-убийцу. Он не знал, что и без всякого препарата я видел его лживую душонку насквозь. И это изменило ход его мыслей. Теперь ему нужно было выиграть время, чтобы остаться в живых. Но договариваться он решил прямо сейчас. «Слушай, Макс, давай сделаем по-другому. Я действительно позвоню инженеру», — ответил он. «Только скажу, что тебя надо вывозить. Он мстительный и захочет встретиться с тобой лично, поквитаться. Мы отправим тебя на вертолете прямо к нему. Тогда ты сможешь захватить вертолет. Его невозможно убить, к нему не подобраться. Но ты, по крайней мере, отсюда уйдешь. Ты и твоя группа сможете улететь на вертолете куда угодно». «Годится». Я ткнул ему стволом автомата в бок. «Звони». «У меня здесь нет телефона», — проворчал он. «Это особая связь. Ты думаешь, я ношу мобилу при себе?» «Где этот телефон?» «В домике», — сказал он торопливо. «Я должен был играть узника, чтобы ты поверил, но ты меня вычислил. Скажи, как?» «По голосу», — ответил я. «Что?» Серый недоуменно приподнял бровь. «К черту это все!» — оборвал я его. «Пошли, выходим. Только тихо. Полчаса у нас есть, пока не начался обход». «А откуда ты знаешь?» — спросил он. «Я знаю все». И я вытолкал его из домика в ночную тишину поселка.